Я читаю третью книгу царств, главу 18. По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в третий год. «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдия же был человек весьма богобоязненный. И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах, и питал их хлебом и водою. И сказал Ахав Авдию: «Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков, и не лишиться скота?» И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогою, и Авдий особо пошел другой дорогой. Когда Авдий шел дорогой, вот навстречу ему идет Илия. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал: «Ты ли это, господин мой Илия?» Тот сказал: «Я». «Пойди, скажи господину твоему, или я здесь?» А тот сказал: «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя». И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь: «Пойди, скажи господину твоему, или я здесь? Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя не знаю куда. И если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня. А раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних? Как я скрывал 100 человек, пророков Господних, по 50 человек в пещерах, и питал их хлебом и водою? А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему, или я здесь? Он убьет меня». И сказал Илья: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою, сегодня я покажусь ему». И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Ильи. Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» И сказал Илья: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели». И послал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илия ко всему народу и сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, то ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илья народу: «Я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам 2 тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо». И сказал Илья пророкам Вааловым: «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много». и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-нибудь, или в дороге. А может быть, и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: «Израиль будет имя твое». И построил из этих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова. И сказал: «Наполните 4 ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал: «Повторите». И они повторили. И сказал: «Сделайте тоже в 3-й раз». И сделали в 3-й раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал: «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». И сказал им Илия: «Схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их. И отвел их Илия к потоку Кессону и заколол их там. И сказал Илия Ахаву: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверх кормила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими и сказал отроку своему: «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел и сказал: «Ничего нет». Он сказал: «Продолжай до 7 раз». В 7-й раз тот сказал: «Вот небольшое облачко поднимается от моря величиной в ладонь человеческую». Он сказал: «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изриэль. И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Изриэля.